Гений. Нам кажется, что количество гениев в мире исчисляется единицами, и большинство из них к тому же умерли. Истина же состоит в том, что на определенном уровне бытия все мы являемся гениями. Вопрос заключается лишь в освобождении нашего гения, позволяющего невероятно расширить пределы нашего собственного сознания. Все мы располагаем следующими уровнями сознания, соответствующими определенным частотам волн головного мозга. Бета-уровень – глаза открыты, состояние бодрствования, внешний материальный мир. Частота волн мозга – 13-30 Гц. Альфа-уровень. Промежуточное состояние между сном и бодрствованием. Медитативный уровень. Внутренний мир. От 7 до 13 Гц. Тета-уровень. Разум и страдания исчезает. Ключ к безболезненным родам. От 4 до 7 Гц. Дельта. Бессознательное состояние. Глубокий сон, но по сути состояние высшего восприятия. 0,5-4 Гц. Сон представляет собой цикл из трех состояний – альфа, тета и дельта. Для состояния бодрствования характерно преобладание бета, реализующего лишь 1% всех наших способностей. Только гениям дано осознавать три прочих состояния, как, впрочем, дана и способность к их одновременному использованию. Разум необходим в мире внешнем, условно поделенном между механическим бета и творческим альфа. Не достигнув осознания, мы действуем как нормальные существа, полностью механически. Но кто определяет норму? Мы сами. Путь к земной жизни лежит через дельта. Также проходит и путь обратно. Глубоко мистическим переживанием является сознательное дельта-состояние. Жизнь большинства людей представляет собой поочередную смену преобладающего бета, бодрствования, и сна, а не сознательное использование творческих возможностей альфа и тета. Наш гений функционирует преимущественно на уровне альфа. Закройте глаза и представьте себе идеальный дом. Дом этот и все его детали вполне поддаются описанию. Это ваш гений в действии. Все, что вы в состоянии вообразить и увидеть, вы можете воспроизвести в мире физическом. Если глаз един, воображение, существует только единое. В большинстве случаев для того, чтобы установить, что есть «я», наше левое полушарие обращается к прошлому. Правое полушарие видит целостное и существует сейчас. Левое полушарие отвечает за реактивное логическое восприятие. Гений самодостаточен, если, разумеется, мы принимаем на себя ответственность за его пробуждение. В состоянии гениальности мы знаем то, чему никогда не обучались и о чем, возможно, даже не подозревали. Многие из гениев были простыми, необразованными людьми. Они просто располагали иным знанием. Но это знание доступно не только им. Мы способны обрести его на уровнях альфа, тета и дельта. Один из способов пробуждения гения – ощутить страстное желание. Лучше всего, если это будет страстное желание послужить на благо человечеству. Если желание касается только меня, я ограничен пределами собственной энергии. Если же оно относится ко всему человечеству, то моя энергия беспредельна. мы открываем принципиально новые пути. Мы становимся независимы. Все это не имеет ничего общего с нашим представлением о возможном и невозможном. Развивайте свое представление о невозможном. Задавайте себе вопрос: что если внешнее является внутренним? Что если внешний мир и внутренний один и тот же? Что если человек способен летать? Что если можно находиться в двух местах одновременно? Что если для того, чтобы поговорить с кем-нибудь на расстоянии, нам вовсе не нужен телефон? В медитации открывается доступ к новым идеям. Дайте им возможность плавать в вашем сознании, подобно башкам младенцам. Ухаживайте за ними, помогайте им расти, пока они не достигнут расцвета. Это подобно севу семян, наши семена идеи. Сознание – вот что необходимо для появления всходов. Любая идея ваша, работайте с ней. Не отпускайте ее вплоть до полного завершения. А потом подыщите ей соответствующее место. И помните, трудно продавать лед эскимосам. Мы способны программировать свой разум на решение проблем. Решение обычно приходит в форме метафоры. Отправляясь спать, отдайте разуму команду проснуться с готовым решением. Или выпивая первые полстакана воды, запрограммируйте, что пока будет выпита вторая половина, решение будет найдено. Познавайте природу. Все великие идеи и открытия подсказаны природой. Играйте. Часто идея возникает именно тогда, когда мы по-детски непосредственны и заняты чепухой. Если мы настойчивы в поиске, идеи возникают сами. Наш гений пригоден не только для совершения открытий или создания шедевров. Его возможности безграничны. Мы способны заставить свой гений творить в любое мгновение. Творить только любовь, только здоровье или процветание для всех. Мы можем использовать свой гений для того, чтобы быть причиной. Величайший гений состоит в способности быть причиной любого мгновения жизни. Быть причиной и творцом сытого, интересного, любящего мира. Закон деятельности разума. То, на что обращено внимание, возрастает. Сосредоточьте свое внимание на творчестве, любви и процветании. И они возрастут. Заведите блокнот для владения этими идеями и развивайте их. Вы тоже способны быть гением. Отношения. Существует лишь один вид взаимоотношений. Это взаимоотношения с собственным божественным «Я». Наше «Я» подобно другим. Таким образом, я вижу у вас свое отражение, и оно также божественно. Двойственное восприятие «ты и я» расщепляет сущность и приводит к утрате сути взаимоотношений. Допуская двойственность, мы различаем двух людей, по видимости, разделенных привычками и типами их мышления. Видим двойственное. Большинство терапевтов пытаются разрешить проблемы своих пациентов, исходя из двойственности. Все конфликты и сражения порождаются двойственной точкой зрения. Просвещенный путь состоит в осознании единого высшего истока. Поскольку этот источник – любовь, то есть только любовь. Воспринимая вас как воплощение любви, сами вы могли забыть, кто вы, я напоминаю себе, кто я. Так возрождается сущность взаимоотношений. Чем больше собственных барьеров я растворяю на пути к истине бытия, тем ближе оказываюсь к вам. Вместо стремления классифицировать другого, лучше займитесь растворением внутренних барьеров, его и вас разделяющих. Стремление к классификации других происходит из убеждения в исключительности собственной правоты. Это ограниченная установка, не основанная на истине. Помните, что все мы – бесформенные проявления любви, и потому изначально связаны друг с другом единственным видом взаимоотношений. Это такая же истина, как то, что каждый из нас проявляется как форма или сгусток энергии. Сосредотачивая свое внимание на форме, мы жестко ограничиваем себя и вызываем в себе чувство разобщенности. Осознавая свое «я» как сущность, свободную от ограничивающих форм, мы разоблачаем свои навязчивые рассудочные установки, вроде «я не общителен», «никто меня не любит», «я отвергнут», «я недостоин» и «выхода нет», как обманки, каковыми они и являются. Они ограничивают глубину нашего восприятия сущности любви. Мы в состоянии разоблачить их и исключить из своего бытия. Это значительно повысит качество нашей жизни и наших взаимоотношений. С точки зрения единства мы объединены любовью. Поскольку мы есть любовь, любые разделяющие нас барьеры могут быть растворены, а различия устранены. Решение возникает естественно. Поскольку существует только любовь, гнев и ненависть также являются ее проявлениями. Вы должны очень любить человека, чтобы его ненавидеть, иначе не расходовали бы на него энергию. Направляя внутрь себя собственное сопротивление любви, мы обнаруживаем, что оно слабеет и исчезает. И рука, казалось, препятствовавшая нам, оказывается рукой любви. Любовь есть здесь и сейчас. Причем это не зависит от конкретности нашего здесь и сейчас. В любви я способен расширить свое восприятие и перейти в тело универсальное, объемлющее всех и вся. Я могу освободить всех, кого люблю, и не стремлюсь удерживать их при себе. Если я есть они, а они суть я, то стремление к физической близости исчезает. Разумеется, прекрасно, если у людей есть возможность быть вместе, и они ее используют. Я более заинтересован в том, чтобы они были в состоянии выразить себя так, как это угодно им, нежели чем в соответствии с той моделью, которая навязывается им мною. Любовь ощущается сейчас. Либо вы ощущаете ее, либо нет. Стремление вернуть былую любовь, отсутствующую сейчас, напоминает попытку дважды съесть одно и то же яблоко. Отношения с другими представляют нам благоприятную возможность оценить и восполнить собственное несовершенство. Мы вновь открываем собственную целостность. Это урок любви. Ощущение любви не зависит от секса, хотя применяемые правильно сексуальные проявления могут служить проявлением любви. Иногда гомосексуальные взаимоотношения являются свидетельством внутренне ощущаемого несовершенства. Вступая в доверительные отношения, мы обнаруживаем барьеры. Однако, доверившись, вы быстро понимаете, что нужно предпринять. В пространстве «боюсь жениться» я, решившись на женитьбу, совершаю определенную работу над собой и избавляюсь от этого страха. Если я не доверяю своему решению, страх закроет мне путь к раскрытию подлинных взаимоотношений. Итак, ключом к взаимоотношениям является доверие. Доверяя, вы прокладываете путь к истине взаимоотношений. Рассудочные установки – это барьеры для взаимоотношений. Либо мы сдаемся на милость установок типа «мне не хватает», «никто меня не любит» и тому подобное. Либо принимаем на себя ответственность за их растворение и обретение доброты взаимоотношений. Если вы обнаруживаете в себе неспособность к общению с людьми определенного типа, то, скорее всего, что-то в вашем собственном сознании требует разрешения. Когда вы равны своему «я», вы можете установить отношения с каждым. Вас привлекают люди, в которых вы обнаруживаете наиболее полное воплощение себя. Идеальный спутник жизни – это та часть вашего «я», которую вы пытаетесь отыскать снаружи. В конечном счете вы найдете его только в себе. Личностная любовь к кому-либо является воплощением веры в двойственность и основывается на страхе, не проявляющемся только в любви безусловной. «Если ты любишь меня, будь со мной, отдайся мне, позволь мне владеть тобой, властвовать над тобой, иначе ты не любишь меня. Я очень обижусь, если ты поступишь не так, как я хочу». Так живут многие. Это не любовь, а совращение и господство. Они стремятся подавить друг друга по принципу «ты должна, должен соответствовать моим представлениям». Личностная любовь неизмеримо меньше любви безусловной, утверждающей «я люблю тебя, что бы ни произошло, потому будь свободен и поступай, как знаешь». Общим для всех является «я люблю тебя». Как только вы ощутите это, вы будете относиться друг к другу с уважением. Вы больше не испытываете страдания и боли, когда кто-нибудь поступает не так, как вам хотелось бы. Деятельностью разума управляют страх и желание. Мы возжелали кого-то, делаем все, чтобы покорить его, а потом страшимся его потерять. Это нищенские отношения по сравнению со свободным бытием и бескорыстной любовью, которая превыше всего. Корыстная, не только в материальном отношении, любовь исходит из чувства и страха. Она отталкивает. Чистая, бескорыстная любовь привлекает. Исцелив хотя бы одно из своих отношений, вы способны исцелить их все, потому что овладели ключевым приемом. Любовь безличностна. Это просто пространство. Основа любви – знать, что вы целостны и совершенны. Потому, делясь собою, не зависите друг от друга эмоционально. Это означает, что любая встреча – встреча двух целостностей, а не двух половин целого. Паранойя – думать, будто каждому недостает половины. Мы не пылесосы, всасывающие любовь, и не те, кто расставляет оккультные сети вокруг приманки, так что он или она уже не спасутся. Любовь к другим означает свободу для всех. Обида не помогла еще никому, она лишь опустошает жизнь. Живите полно. Все наши взаимоотношения являются уроками любви. Не я нуждаюсь в тебе, хочу тебя, должен владеть тобой. Это только страсть. Взаимоотношения динамичны. Препятствие, связанное с кем-то, может быть устранено взаимопониманием. Все отношения – отношения с собой. Препятствия являются бездействующими участками внутри нас, свидетельствующими о неком несовершенстве, подлежащем внутреннему исцелению. Любой из наших партнеров достоин любви. Если у вас развит слух любви, для вас не существует отрицательных ответов. Любое общение – это попытка дать и получить любовь. Если она вызывает раздражение, человек оказывается наедине со страданием. Уловите суть его обиды. Если ты хочешь со мной поделиться, я здесь, рядом. Разделяйте переживания, а не мнение. Я огорчен, а не «ты поступил скверно, ты не любишь меня, ты сам виноват во всем». Не создавайте чужой вины. Обвиняя кого-либо, вы фактически обвиняете себя. Когда отношения лишаются духа свободы, они становятся однообразными и безрадостными. Не замыкайте их в «ты» и «я». Они должны быть открыты для всех. Иначе они превращаются в острова. Обычный способ человеческих взаимоотношений – лицом к лицу. Означает он видеть только друг друга. В попытках связаться с остальным миром, партнер оказывается как бы помехой на пути. Отсюда ощущение захлопнувшейся ловушки. Если же мы стоим психологически плечом к плечу, то оказывается, другой всегда с вами. При этом каждый из вас волен общаться с миром без всякого ущерба для ваших взаимоотношений. Отношения являются важнейшей частью жизни. Они происходят постоянно, каждое мгновение, если, конечно, мы не избегаем их. Изучите свою нынешнюю позицию. Отношения – это целительный процесс обучения безусловной любви. Любое страдание или потрясение означает, что мы не достигли еще любви безусловной. Условия могут выглядеть так. Моя жизнь есть борьба за отношения, работу, деньги. Я необщителен, я порвал со всеми, я вечно страдаю. Жизнь несчастье, так было и будет. Вселенная – полигон, я должен сражаться за все, что мне необходимо. Что-то со мной неладно, жизнь – сплошная обида, любовь коварна, меня здесь не ждали. Люди вредят мне, вся вселенная против меня. Параноик считает, что вселенная против него, мистик полагает, что за него. Все эти принципы и установки затрудняют взаимоотношения, если не превращают их в конце концов в просто невыносимые. Люди избегают вас. Изучите свои условия, что они собой представляют. Не стремитесь устанавливать отношения, а будьте в них. Я уже нахожусь в отношениях с вами. Стоит только устранить барьеры. Для этого требуется, чтобы мы были. Стремиться – путь рассудка. Быть гораздо проще. Мы не можем избежать отношений с кем бы то ни было на планете. Расслабьтесь, а затем поделитесь с собой с другим. Разделите свою божественность на всех. Отношения совершенны, если мы ощущаем любовь и доброжелательность. Все наши претензии и условия умозрительны. Настаивая на «никто меня не любит», вы замыкаете свое пространство, делая его недоступным для других. Как только мы установили, что уже состоим в отношениях, разобщенность исчезает. «Я есть» – это открытость для всех. Вторым ключом является видение того, что собой представляет ваша открытость. Доступны ли вы каждому? Испробуйте «меня любит каждый» или «в мире становится все больше тех, кто любит меня». Тем самым вы растворяете стереотипы. Открытость есть благоприятствие. Любите себя, чтобы другие любили вас. Дарите себе любовь и признание. Люди – отражение нас. В них мы видим себя. Для безусловной любви нет никаких «я люблю тебя, потому что ты любишь меня». Я способен изменить отношения, лишь изменяя себя. Не добавляйте ничего. Мы все любящие существа. Мы все достойны любви, и нам не нужно добиваться ее. Итак, сбросьте оковы. Просите то, чего хотите. Не требуйте, только просите. Требование отталкивает. Просьба сообщает другим, что именно вам необходимо, если они сами не чувствуют этого. Принимайте все происходящее с благодарностью. Для просящего любой результат прекрасен. Нам кажется, будто мы знаем, что правильно для других, хотя зачастую не представляем себе, в чем заключается суть правды. Может быть, мы похожи на обезьян, спасающих рыбу из воды и затаскивающих ее на деревья, полагая, будто теперь-то она в безопасности. Придерживайтесь той точки зрения, что любая ситуация содержит что-нибудь благоприятное для меня. Любите крепче. Я люблю тебя все равно, без условий и обязательств. Людям нравится там, где их любят, то есть не контролирует и не подчиняет. Говорите правду, это обеспечит вам свободу. Ложь сковывает. Не обвиняйте других. Обвинение – это нежелание распознать собственные стереотипы и произвести внутренние изменения, необходимые прежде всего вам. Будьте пространством для других. Предоставьте пространство другим. Пусть они станут в нем самими собой, превратившись в деревья собственных «я», садовые или лесные. Существует лишь один вид взаимоотношений – каждого с самим собой. Какие отношения вы установили с собой, такими они будут и с другими. Не установив изнутри, не изменишь снаружи. Выработайте собственные критерии своих поступков. Не стремитесь соответствовать чужим представлениям. Матери или отца, мнению супруга или супруги. Мы творческие существа. Будьте творцом. Все вокруг таково, каким сотворили его вы. Оно не изменится до тех пор, пока мы не представим его иначе. Если я убежден, что это вина моего отца, что я живу именно так, то тем самым я признаю себя следствием своего отца. Он продолжает вмешиваться в мою жизнь, даже если умер. Но если я творец, я способен изменить это. Я сам отвечаю за свою жизнь и благодарен отцу за его вклад, который расцениваю только как добро. Это помогает мне принять собственные четкие решения. Важно, чтобы мы относились к родителям и вообще к любым авторитетам, как к равным себе. Их мнение ничуть не хуже и не лучше наших. Поскольку это жизнь наша, нам ее и изменять. Вина – это диктатура разума. Она лишает нас радости. Большинство людей живет с постоянным ощущением вины и неотвратимости наказания. Избавьтесь от «вот что я должен, не должен был сделать». Поступайте так, как считаете необходимым, и вина отомрет. Исцеление вины. Честно определите ее и простите. Чем жить в пространстве «я не имею ничего общего с другими», лучше сосредоточьтесь на том, что вас с ними объединяет. Что вас интересует? Вот лучшая вступительная фраза. Что вам нравится делать? Слушайте с интересом. Признайте, что все больше и больше людей учатся любить меня моей любовью. Наши ментальные установки взаимосвязаны. Устранение одной упорядочивает остальные. Воплощайте «я любящее гуманное существо» в жизнь. Не думайте об этом, чувствуйте это. Провозглашайте это и становитесь творцом. Это сделает вас сияющим и наполнит энергией. И все скупцы по принципу зеркала ответят вам тем же. Позволяйте любовь, и она воздаст вам сторицей. Откажитесь от правоты. Она основывается на вере в безупречность собственной программы. Откройте правое полушарие мозга. Проявление, творчество, любовь, обитание в Альфа, и увидите все иначе. Наше неведение двойников своих душ. Кто это выдумал? Платон? Где он, этот единственный, идеальный спутник жизни? Где он, наш задушевный друг? Это ваше «я»? Мы озираемся вокруг в поисках того, кто способен завершить нас, дополнив до целого. Но истинное завершение происходит внутри. Если вы целостны, Вашими спутниками могут стать многие. Если же считаете себя половиной, вторую половину вам не найти никогда. Почему вы предпочитаете относиться к себе и другим как к половинам, вместо того, чтобы воспринимать все целостно? Нет никаких половин. Каждый есть целое. Как только будем вместе, все будет окей. Унылое утверждение. Лучше утверждайте «я в любом случае окей», что бы ни случилось. Вселенная совершенна. Так чем озабочены мы? Вы уже на месте, значит, отдых и радость лучше, чем работа в поте лица. Нет никакого дамоклого меча над вашей головой. Нет Всевышнего, способного вас осудить. Мы есть любовь. И любить единственное достойное нас занятие. Если я действительно знаю, кто я и кто вы, то любовь – очевидное следствие этого знания. Нет никаких преград. Мы есть любовь. Просите желаемое у тех, с кем вас связывают отношения. Но помните, что каждый вправе ответить вам «нет». И не обижайтесь на него, не пытайтесь воздействовать на его чувства. Просьба увеличивает вероятность удовлетворения. Умолчание сводит ее к нулю. Если этот человек не горит желанием удовлетворить вашу просьбу, она непременно будет удовлетворена иначе. Остерегайтесь идеалов, надежд и эталонов в отношениях. Они способны разрушить вашу жизнь. Не влюбляйтесь в кинообразы. Это может привести к утрате взаимоотношений. Все происходит сейчас. Надежда способна заслонить от вас происходящее здесь и сейчас. Эталоны могут настолько задрать планку ваших претензий, что удовлетворить им не сможет уже никто. Мы часто навязываем друг другу представления, полученные нами от родителей, и рассчитываем, что окружающие будут жить в соответствии с этими представлениями, то есть откажутся от неких, возможно, присущих им, недостатков. Простите своих родителей. Не ограничивайте свое поле зрения жизнью в прошлом. Не подражайте себе вчерашнему. Свет, освещающий ваше будущее, рождается здесь, в настоящем. Живите здесь. Не упускайте своих возможностей. Не мечтайте об отношениях, живите в них. Мечты о не имеют никакого отношения к жизни здесь и сейчас. Они не обладают творческой силой. Жизнь в отношениях превращает их в истинную реальность. Вообразите желанную для вас ситуацию. Не сосредотачивайтесь на попытках устранить нежелательное. Этим вы только усиливаете его. Согласно принципу, то, на что мы обращаем внимание, возрастает. Те, кто владеет, получают больше. Они сосредоточены на обладании. Вместо концентрации внимания на желании доброты отношений, от чего возрастает лишь желание, лучше сосредоточьтесь на обладании ими. Будьте благодарны тому, что имеете, и оно умножится. Отчаяние по поводу отсутствия чего-либо приводит к еще большему отчаянию. Оно не способно умножить то, чего вы хотите. Мечта большинства людей о неких особых отношениях основана на убеждении «он, она принадлежит мне». Это собственничество. Лучше достигайте целомудренности отношений, целостности их. Заключается это в том, что мы – два свободных целостных существа, действующих как партнеры. Мы вместе проявляем свою любовь в служении другим. «Он, она» уже не мое, как в тех особых отношениях, а свободное проявление общего истока. Думать о философии, не содержащей действия. Так ничего не изменишь. Думать о мытье в ванной – нелепость. Принимать ванну – творческий акт, не имеющий отношения к процессу думания об этом. Его можно определить, как думать этим. Потому думайте своими отношениями, думайте своей жизнью. не думайте о них. Безусловно, любовь есть освобождение любых позиций, преграждающих нам путь к любви. Мать Тереза в каждом видит лик Иисуса. Различайте любовь в каждом. Вызывайте ее в них и позвольте им вызвать ее в вас. Время плетется для тех, кто ждет, и так несется для тех, кто боится. Так бесконечно для тех, кто в печали, и так мимолетно для тех, кто счастлив. Но для тех, кто любит, время – ничто. Анри Ван Дайк.